Растолкал меня мастер, разбудив. Сонно зевая и осматриваясь, на палубе царило оживление. Похоже, мы к пристани подходим. Я проверил вещи, все было на месте, и, встав, начал убирать спальное место, скатав спальник и одеяло. Потом умылся и осмотрелся. Действительно, подходили. Солнце только-только показалось краем над горизонтом, когда мы прибыли утром, то есть вовремя. Не потребуется ночью по улочкам города шляться. Кстати, Гордон меня к себе приглашал, так как, со слов мастера, сейчас в городе собирается достаточно много народу, и уже появились проблемы со свободным жильем. Это одаренных не так много, а вот родни у них хватает, и на время набора студентов обычно все гостиницы и отели переполнены. Многие хозяева частных владений сдают комнаты и имеют с этого дополнительный доход. К чести попутчика, тот об оплате и не заикнулся, да и я промолчал, чего говорить. Если спросит, уплачу. Средства у меня были, и тот это понял. У бедняков столько багажа не бывает. Как оказалось, дом Гордона находился далеко от западного порта, где пристал паром. Всего портов на острове было 3. То есть нужно было пересекать город, объезжая территорию Академии. И уже за ней, на одной из тихих и довольно респектабельных улиц, находился дом Гордона. Именно поэтому тот сразу же направился искать свободного извозчика. Пока я с одним матросом переносил свои вещи на берег. Коляску тот должен найти. Когда прибывает паром, тем известно. Все же по расписанию ходит. Вот и ожидают. Кстати, а паром действительно был переполнен. Что показывало скорое открытие дверей Академии для новых студиозусов. И среди других пассажиров я видел 3 одаренных. Одного инициированного и 2 нет. Все были примерно моего возраста, в окружении семей. Причем все семьи дворянские. Как мне сказали, до нашего появления склока была из-за того, что 2 кареты уместились, а 3-я не вошла. Ничего, следующим рейсом доставят. Сам я на других одаренных не обращал внимания. Как, впрочем, и они на меня. Носы кверху, типа «ты нам не ровня». Это сказывается недостаток воспитания. Гордон пояснил эту особенность. Так как маги после обучения получали дворянские звания и в основном женились или выходили замуж за представителей других дворянских семей, то среди ариста одаренных рождалось куда больше, чем среди обычных людей. Но встречалось и такое. Наконец-то Гордон вернулся с легкой пролеткой. Мы загрузились и покатили по городу к его дому. Мастер попросил кучера проехать по ближайшим достопримечательностям, чтобы я знал, что это за город вокруг Академии. И надо сказать, не зря. Впечатлен я был изрядно. Фактически этот город существовал за счет магии. Да все тут было магическое. Фонтаны, разводные мосты над каналами, разные развлекательные комплексы, дома, даже одежда у немногочисленных в виду раннего утра прохожих. Приходилось щуриться, так как в истинном зрении все это ярко светило, ослепляя. Когда Гордон свой особняк называл домом, я его так себе и представлял. Небольшое одноэтажное строение, а тут каменный, пусть и двухэтажный, но все же особнячок. Аккуратный такой, красивый. Основная архитектура в городе была не уличной, то есть дом одной частью выходил на улицу, и прохожие при нужде, если окна низкие, могли в них заглядывать, хотя и такие улицы мы проезжали. Особняк Гордона стоял на улочке с усадьбами. Это говорило о небольшом участке, на котором стоит здание. Имелся и забор со стороны улицы. Участок действительно небольшой, едва 20 соток. Места хватало для небольшого сада с таким же крохотным прудом. Беседки, пары строений, вроде хозяйственных, и аллеи из елок у забора, что скрывали своей густой хвоей дом от зевак с улицы. Забор был кованым, симпатично. Прислуга у мага была. Тот сам мне об этом сообщил. Гордон вообще имел веселый нрав и выглядел бесшабашным. Что удивительно, так как магам-артефакторам свойственна усидчивость. Чтобы по несколько часов не шевелясь, чтобы не начинать все сначала, создавать какой-то амулет или артефакт. С рунной магией было как-то проще. Не легче, все же это разные направления в магии, хотя новички легко могут спутать. А именно проще. Сложно объяснить, а отвлекаться на пару часов, чтобы объяснить эту разницу, мне тупо лень. Да и сам не все знаю, являясь больше однобоким специалистом по запрещенной на оклайне магии. Надеюсь, когда уроки коснутся теоретической магии, мне прояснят этот вопрос. А если нет, я сам не постесняюсь задать нужные вопросы преподавателю, чтобы расставить все точки над «ё». Фактически о местной магии я ничего не знал. А то, что получил отрывочными сведениями, ничего не проясняли, больше запутывали. Так вот, как Гордон пояснил, у него было 3 человека-прислуги. Жили во флигеле для слуг. Это кухарка, горничная, она же ключница. Это что-то вроде дворецкого, то есть смотрителя за домом. И единственный мужчина-садовник. Своего экипажа Гордон не имел, без надобности, наемных хватало. Поэтому конюха не было. Вот садовник и отворил нам ворота. И экипаж, дребезжа по брусчатке, подъехал к крыльцу. Пока садовник переносил мои вещи в выделенную мне комнату, завтрак будет через час, я осмотрелся. Экипаж уже уехал, а Гордон ушел к себе, что позволило мне изучить дом и сам сад с участком. Вполне неплохо. Аккуратненький такой дом мне понравилось. Единственное, что меня озадачило, странная однообразность местной магии. Не в том, что ее мало использовали, а не совсем так, как бы это сделал я. Например, вся ограда была покрыта плетениями. Не знаю пока, какими. Думаю, защиты и сигнализации. Магия была в доме, в саду, да даже в беседке. Не сразу я понял, для чего именно, когда вошел в беседку. А оказалось, мягкие подушки были с подогревом. То есть магия больше для защиты и комфортного проживания. Но, как я говорил, односторонняя. Например, брусчатка в большинстве улиц города. Мне вот это не нравилось. Трясло изрядно. Спасали только рессоры, коляски. Да и то не совсем. Что им стоило специальными плетениями просто сплавить все камни в ровную поверхность? Я, например, сходу могу припомнить с десяток таких рунных плетений для разных камней или материалов поверхности. Были бы ровные дороги без единой трещинки. Драконы так и делали. И не имели проблем. А тут... Не видит разве, что неудобно, или тут нет ничего подходящего, кроме разве что боевого фаербола. Да ладно, что-то мне не верится. Взять тот же тракт, что был отстроен до драконьих войн. Вон ровный, как стрела, без трещин и сколов. Умели же делать. Мои размышления прервала горничная, сообщив, что ванная готова. Гордон уже был в своей ванной, принимая водные процедуры после дороги. Ванная комната меня не поразила. Несовременная сантехника, конечно, примерно века 20-го по земле. Но главное, что все действовало и работало, причем без магии. После водных процедур, переодевшись, я спустился к завтраку. К счастью, вести себя за столом я умел. Обучил прадед этикету. Местные правила не сильно отличались от земных, так что не оконфузился. Во время завтрака я и узнал, что к Гордону недавно прибыл вестовой из академии. Отпуск ему досрочно закрывают. Требуется уже сегодня прибыть на работу. Сам он в приемной комиссии не состоял, но занимался подготовкой. Поэтому вопросу его и вызывали. Заменить кого-то требовалось. Так что я был предоставлен сам себе. Тот сказал, чтобы я чувствовал себя как дома. Если захочу, могу прогуляться по городу. Но советовал переодеться. Купить местную одежду, чтобы не выделяться. После этого тот отбыл, торопился. А я, подумав, разложив часть вещей в шкафу, остальное убрал в закрывающийся ящик. Думаю, действительно, надо прогуляться. Прежде чем принять какое-то решение, стоит изучить, где я вообще оказался, на местных жителей посмотреть. А то мы рано утром прибыли, улицы фактически пусты были, разве что только служанки спешили на рынки закупить свежих овощей. На пароме были мешки с разными овощами. Гордон ушел. Тут до академии было 5 минут быстрым шагом. Ну, а я чуть позже отправился изучать город. Что ж, чем дальше, тем больше он мне нравился. Не обстоятельностью, каждый раз новой архитектурой в разных районах, красотой, весельем, опасностью и даже в некоторой степени угрозой. Как это все сочеталось в одном городе, не знаю, но сочеталось. Вот так я и гулял почти 3 часа, пока не спохватился, что пришло время обеда. В доме у Гордона меня не ждали. Я предупредил, что меня до вечера не будет. Но желудок уже намекал, что стоит подкрепиться. Так как я находился на одной из центральных площадей города, то, осмотревшись, отошел от фонтана, которым любовался вот уже как 30 минут, и направился к достаточно дорогому трактиру. Его класс легко было понять по качественной отделке и вывеске. Переодеться я так и не успел, хотя видел пару вывесок портных, поэтому продолжал щеголять в своей одежде. Более того, в разгрузке, да еще с 3 пистолетами, нисколько этим не смущаясь. Местные просто не понимали, что это оружие, а те шары оливкового цвета очень опасные, взрывающиеся штуки. Трактир был фактически переполнен. Да и вид посетителей показывал, что тут собирались не простые работники, а разные чиновники и достаточно состоятельные граждане города. То, что тут имелся фейс-контроль, я понял сразу. Меня на входе пытался перехватить мордоворот, но осел, жадно хватая воздух, когда ему незаметно ткнул 2 пальцами в точку на животе. Видимо, контроль я прошел правильно. Так что мне больше не докучали. Один из официантов провел за столик. Правда, там уже сидели 2 посетителей. Но меня это не смутило, хотя те и проявили недовольство. Как мне показалось, оба вели важную беседу и пришли сюда не набить желудки. Стол был почти пуст, пару салатиков, да нетронутые напитки, а именно навстречу. Поэтому я им, похоже, мешал, так как те быстро завершили общение. Дородный господин, судя по поведению, из обеспеченных слоев общества, но явно не дворянин, стиль не тот, встал и, не расплатившись, несмотря на явное недовольство его собеседника, спокойно ушел. А вот тот, что остался, как я понял, из чиновников одного из местных магистратов, остался и сделал официанту нормальный заказ. Видимо, пообедать тот не успел. И сейчас решил исправить эту ошибку, пока еще оставалось время. Официант, приняв заказ, ушел. А я, отложив ложку, оторвался от первого блюда супа, похожего на щи, но почему-то зеленого цвета, сказал ему: «Извините, что беспокою, но, как я понял, по концу вашей беседы вы работаете в магистрате, и тот господин хотел купить дом с вашей помощью, но все сорвалось, судя по вашему недовольству. Я прав?» «Возможно», — осторожно ответил тот, разглядывая меня несколько напряженным взглядом. «А вам какое дело?» «Все очень просто. Мне настолько понравился ваш город, что я хочу приобрести себе дом на его территории. Нужен хороший и тихий район. Как вам мое предложение?» «Заинтриговали». Чиновник действительно выглядел заинтересованным. Тут ему принесли заказ, и когда официант, разложив все на столе, удалился, мы продолжили. «Я не совсем понимаю, почему развели такую тайну? Разве это не такое простое дело, покупка дома?» «Скажем так, действительно непростое», — осторожно сказал чиновник. «Сейчас поясню. Дело действительно оказалось интересное. Получается, кучка чиновников, сидя на золотой жиле, вовсю использовали свое служебное положение. Дома и земля на острове, где располагалась академия, стоили куда больше, чем в других столицах разных государств, даже дороже, чем в столице королевства Даная. Раз есть спрос, то рождается и предложение. Все покупки и продажи шли через местный магистрат. Их, кстати, было три в городе по числу районов: северный, западный и южный. Хозяева домов, если желают продать дом, поступают так: если уже есть покупатель, идут с ним и проводят регистрацию на месте. Если покупателя нет, подают заявку, и чиновники в магистрате сами его находят. У них обычно контакты таких желающих имеются. Так как они поступают, чтобы остаться в прибыли? А делают так. Покупателю предлагают не совсем законную сделку. Все достаточно просто. Например, взять меня. Хочу я купить дом в городе. Мне предлагают на выбор. Я выбрал. Мне понравился. Я его беру. Просто дом оформляется на одну сумму, а плачу я другую. То, что сверху, уходит чиновникам. Не поняли? Разъясню подробнее. Фактически, покупаю дом я за реальную цену, не переплачивая. Хозяева назначают такую-то цену за дом. Но чиновники магистрата, согласно местным законам, в случае продажи могут снизить цену на 10%. Только зачем это чиновникам? Они же с этого ничего не получают, на зарплате сидят. Вот они и предлагают: по документам я плачу на 10% меньше, а эти 10% отдаю им. Да, афера. Но, как я уже сказал, те сидят на золотой жиле. Отказаться поучаствовать в этом и настоять на полной сумме оплаты, а они скажут, что дом все продан, и покупатель не я. И тот продан, и вон тот тоже. И вообще все дома проданы. Идите-ка вы отсюда. Поэтому лучше заплатить. Но зато те найдут дом-конфетку. И все про него расскажут. Все минусы и плюсы. Так что я в этом предложении видел только плюсы. Непонятно, почему тот мужик отказался. «Интересное деловое предложение», — сказал я, когда полностью выслушал всю схему приобретения дома. «Уверен, это еще не все, только верхушка айсберга. Меня все устраивает, и я согласен с вашей помощью приобрести дом». «Какой размер? Этажность? Магическое оснащение? Предпочитаемый район?» Сразу же загорелся тот. Обед у него оказался не пустым. Один сорвался, так сел на крючок второй клиент. Об этом чуть попозже. Мне бы хотелось поговорить с опытным человеком на другую тему. У меня нет документов, и я не являюсь гражданином ни одного из государств Оклайна». Чиновник тут же щелкнул пальцами и понимающе кивнул. «Иномирец?» «Верно. Как поняли, по одежде?» «По одежде тоже. Просто на этой неделе один иномирец уже покупал у нас дом. Солидный такой особняк в западном районе. Так что было с кем сравнить. А вы не знаете, из какого он мира?» «Кажется, с зеленого. Да, точно, с зеленого. Магия в их мире практически полностью деградировала со времен драконьих войн. Но еще что-то есть. Он одаренный. Там боевиком был. Случайно активировал спящий портал и оказался здесь, без возможности вернуться. Хочет устроиться в академию. Будет на вечерних факультативных занятиях учиться. 27 лет все же». «Ясно. Я тут же потерял интерес к другому иномирцу. Проблема у меня та же. Документов нет, но предложили такой вариант — принять гражданство королевства и поступить учиться в академию, оплатив учебу из своего кармана. Потом отработка год. Все верно?» «Верно-то верно, кроме одного момента», — медленно протянул чиновник, задумчиво глядя на меня. «Скажите, а кто сообщил вам про этот способ?» «Один из преподавателей академии», — несколько нейтрально озвучил я ответ. «Тогда все понятно». «Так в чем дело? Тот меня подставить хотел?» «Не совсем так. Просто подобные пункты в правилах академии, так сказать, не афишируются. Они есть, но не сообщаются. Однако тут есть один момент, о котором я уже упоминал. Граждане королевства, с подачи которых одаренные других государств, или, как в данном случае, одаренного из другого мира, те получают гражданство, могут иметь с этого разные блага на выбор. От денежного вознаграждения до разных льгот. Это случается, когда одаренные получают гражданство. Обычно чиновники при оформлении все записывают на себя, как будто они привели одаренного. Но если есть сопровождающий из местных, пишут на него. Думаю, ваш преподаватель, что выдал эту информацию, именно на это и рассчитывает». «Только это? Или он может взять, например, надо мной опеку или что-то в этом роде?» «Только по вашему согласию». «Понятно. Да в принципе, тот меня хорошо принял. Пусть получает то, на что рассчитывал. А то я поначалу даже удивился. С чего это такая доброта? А тут вон она что. Ладно, с документами решили. Поговорю со знакомым вечером, теперь давайте насчет дома. Значит так, участок небольшой, примерно 150 на 150 метров, можно с садом. Пара хозяйственных построек, сам дом каменный, можно одноэтажный, небольшой, на 5-6 комнат, обязательно с подвалом. Если будет с мансардой, тоже можно. Хороший и крепкий забор, пусть будет под магической защитой. Как я смотрю, тут она везде». Чиновник слушал меня, не перебивая. С задумчивым видом я поначалу думал, что тот мысленно перебирает варианты, но оказалось нет. Когда я закончил, тот усмехнулся и сказал: «Знаете, вы полностью описали дом, который хотел купить, даже очень хотел купить тот господин, что недавно ушел. Хотите ему такую гадость сделать за отказ?» — усмехнулся я. Чиновник отвечать не стал, лишь только кивнул головой, вернув мне усмешку. Противиться я не стал. Если дом похож по описанию на тот, что я хочу, почему не прогуляться и не посмотреть? Вот так, обсуждая детали, мы быстро доели уже почти остывшие блюда и, покинув трактир, направились в одну из улочек. Дом действительно находился близко. Сам не проверял. Но со слов чиновника, его Агеем звали, до ближайших ворот в академию было не так и далеко, минут 10. Если бегом, конечно, а так и за 15 можно дойти. Тут стоит коснуться одной детали. Студенты имели свободный выход в город на весь период обучения и при желании могли проживать на территории города. Хотя за стенами академии были бесплатные коттеджи, однако они временные, а за время учебы я планировал обжить свой дом и в будущем время от времени тут появляться. Я хоть и перекати поле по жизни, но всегда должен быть тот очаг, к которому стоит возвращаться. И вот такой дом, где будет этот очаг, я и собирался приобрести. Тем более Агей подтвердил, что дом можно поставить на магическую охрану, и кроме меня на территорию никто не попадет. В городе не один десяток таких домов бывших магов. Некоторые вскрыли, а эти до сих пор не могут. Непонятно, что там защиты накрутили. Ждут, когда накопители разрядятся. А то на них уже покупатели имелись. Это если родственники на горизонте не объявлялись. В этом случае все отходит государству и продается магистратам. Это если есть точные сведения о гибели предыдущего хозяина. Сам дом мне понравился. У Агея были с собой ключи. Не только от калитки, но и от магической охраны. Видимо, прошлого покупателя хотел привести, чтобы тот посмотрел. Поэтому в магистрат мы не заходили. Сам забор из дикого камня в 2 метра высотой частично оброс мхом, частично плющом. Смотрелось все очень красиво и древне. Похоже, этот дом не новый. 800 лет, со слов Агея. Но 12 лет назад тут проводили полноценный ремонт и восстановление опытные маги-строители. Так что сам дом практически в идеальном состоянии. Когда тот снял защиту и отворил калитку, слева еще были въездные кованые ворота для экипажей, то, пройдя на территорию этой небольшой усадьбы, я даже ахнул. Какая прелесть! Не дом, а картинка! Очень красиво все и гармонично. Даже растущая ива у левого угла дома очень красиво свешивала свои ветви с длинными листьями. Мы сначала обошли придомовую территорию, осмотрев обе хозяйственные постройки. В одной пустой склад, судя по полкам, и солидный винный погребок внизу. Вот во втором разное, ненужное прошлым хозяевам имущество. И тоже погреб, но уже ледник. Пустой. На заднем дворике неплохой яблоневый сад. Ухода требует. Небольшая ажурная беседка для отдыха. Вот, пожалуй, и все. Везде травка, похожая на декоративную. Косить пора. Но никаких посадок или огородов я не обнаружил. Видимо, и не было. Не требовались прошлым хозяевам. Только после этого мы прошли в дом. Агей отпер его, и я первым прошел внутрь. Магии нигде я не видел. Только на заборе кажется серьезное, как у Гордона. Накопитель в подвале, к нему шли магические нити. Это вся магия в доме. Агей подтвердил. Прошлые хозяева магами не являлись. А планировка была такая. Прихожая с кладовой для одежды и обуви, еще полки были и вешалки. Потом гостиная, влево кухня и столовая, вправо небольшой зал с окнами, выходящими на калитку. Наверху две спальни, лестница наверх шла из гостиной. Под ней спуск в подвал. Вот и весь дом. Разве что подвал не маленький, а на весь дом. Да еще высокий, до потолка 3 метра. Я только не коснулся удобств. В доме была канализация и водопровод. Ванные комнаты имелись в мансарде и на первом этаже, как раз между прихожей и кухней. Верхняя ванная над ней. На кухне раковина с краном. Течет холодная и чистая вода. Я попробовал, вполне вкусная. Но был расширительный нагревательный бачок, можно топить кухню углем или дровами. Водопровод был городской, как и канализация, все подключено и все действует. Я не поленился и все облазил сверху донизу, заглядывая везде, где только можно. Косяки находил, но мелкие, можно исправить своими силами. Недостаток мебели ощущался. Выехавшие хозяева забрали часть с собой, так что нужно докупать. Но меня действительно все устроило. «Всего 2 золотых за эту прелесть!» — вещая, разошелся Агей. «2 золотых?» — усмехнулся я и сделал вид, что собрался уйти. «Поищи дураков в другом месте!» «Золотой и 520 серебряных монет!» — сразу же спустился тот с небес на землю. «Хорошо, договорились. Покупку произведем завтра, как я решу вопрос с гражданством». «Честно говоря, я бы и за 2 золотые монеты купил этот дом. Да и за 5 тоже очень понравился. Но раз тут принято торговаться, вот и сбил слегка цену. Все же дома тут действительно дороги. Я уже в курсе, что на Оклайне означает «золото». Правда, если портал заработает, у меня его будет «завались». Есть каналы. Тогда по местным меркам я стану богачом. Только вот не все измеряется богатствами. Я лично считал богатством полученные знания и не променял бы все, что мне дал Яша, на все золото обоих миров — Земли и Оклайна. После расставания с Агеем мы договорились встретиться в том же трактире завтра в обед. Я направился обратно к дому Гордона. Он еще не вернулся. Поэтому я его подождал, отдыхая в беседке, и мы поужинали в одиночестве. Скрывать особо ничего я не стал. Мол, нашел милый домик, желаю приобрести, как раз для комфортного проживания одного человека. Ну и по поводу гражданства тоже все решил, сообщив, что знаю о бонусах тем, кто приведет одаренного регистрироваться. Гордона это не смутило, и тот кивнул, принимая как нечто само собой разумеющееся, видимо, догадывался, что я это все в городе за день разузнаю, и сразу предложил с утра решить вопрос с гражданством. Мол, он уже провентилировал этот вопрос, и некоторые договоренности получены. Я же поинтересовался делами в академии, заодно уточнив, когда подавать заявление. Может, можно уже сейчас? В том смысле, что примут, завизируют и вызовут в первый день начала набора. Выяснилось, что нет. В день начала принимают. Просто приемной комиссии сейчас нет. Не все маги, что в нее входят, успели собраться. Мы еще немного пообщались. Я погулял по саду и отправился спать. Первая ночь на территории земель Академии. Голова пухла от разных мыслей и идей. Проблема пока была одна — нехватка денег на обучение. И я прикидывал, как их добыть. Из-за этого и уснуть долго не мог. О тратах на покупку дома я не думал. Это мелочь по сравнению с общей суммой. Тем более дом мне действительно понравился. И я собрался его взять.